Часть первая. 1920 год. 1. Неправильные вещи. Насытился тишиной и ликами, потянуло и лица увидеть. Время снимать шкурку с гвоздя. Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь. Бог хочет от тебя чего-то. Чего? Лишь отойдя от тягот дороги, маломальский быт устроив, выбрался таки в город. Едва зашагал по слободке, встретил знакомца Аркашку Шмидта, сына сапожника. На углу паровой элита типографии сапожники сбывали мыло, папиросы Лаферма Фру-Фру, дюшесы смычка, гуталин, стельки, шнурки. Рыжий Шмидт играл на губной гармошке, весело и придурковато зазывал на починку обувки, соперничая с армянином-будочником, торгующим неподалеку на базарной площади перед горбатым мостком. Лавру вспомнилось, как лет 6-7 назад на святке случилась драка, двое на двое. Они с Костей Евсиковым возвращались с уроков из Набилковского пансиона в Мещанской Слободе. К Аркашке тогда примкнулся товарищ его по бараку Федька Хрящев, гугнивый. «Бей гимназеров!» — кундосил Федька. А сестренка Федькина на пару-тройку годиков младше брата с криком «Ярохвоста, сади!» влетела в их кучу малу, к удивлению всей четверки, взяв в сторону длинноногого гимназиста Лаврика. В той драке угомонились, когда обнаружили оторванный рукав от Тонькиного пальтишка. Кто оторвал, как узнать? Вину на себя взял Лантратов. А Федька и не противился. Ему еще не миновать трёпки за прорехи на собственном кафтане. Тонька ревела щенком сивуча во всю глотку. Ей досталось больно в свалке, и пальто разодрали. Под расстегнутыми плотной ткани пальто у гимназистов Кости и Лаврика форменные мундиры с черными обшлагами и фиолетовыми воротниками остались абсолютно целыми, нетронутыми. «Сквитаемся, Барчук!» Федька сощурил узкие глазенки, на безопасном расстоянии выставив масластый кулак в сторону Лавры и Костика. «И ты схлопочешь, ваула!» На следующий день Улита Лахтина, кормилица, по наказу матери Лавра снесла Хрящевым в барак почти новую мерлушковую шубку, из которой вырос лисенок Корсак. И Тонька зиму щеголяла в голубовато-серой мерлушке. И вот тогда-то впервые поссорились два брата-молочника — Дар Лахтин и Лаврик. Дар не простил Лаврику соседкины слезы и себе не прощал, что не оказался в тот полдень на горке, и мамке Улите не прощал, уложившей его на время крепких святочных морозов в постель. Улита боялась обострения хищной болезни и 9 дней пролежала сама рядом с Даром, не позволяя вставать. Лантратовы, хозяева, давали укрепленное питание заболевшему, выписывали докторов из больнички. В тот раз приступа с рецидивом не допустили, а Дарка все рисовал девочку в шубке с оторванным рукавом. За Федькой Гугнивым ходила слава предводителя шайки налетчиков по чужим садам. Коська, Евс и Лаврик не раз заставали у себя в садах невесомых малолеток, рассевшихся на суках деревьев, словно воробьишки, и сотрясающих ветви со спелыми плодами. Коська притом горячился, обращаясь к мальцам. «Кокильяры! Господа корсары, угощайтесь! Зачем же яблоню так трясти?» Пацанята из Федькиной ватаги шли к решетам и корзинам, на какие указывал Костик. А Федька гнусавил. «Стой, шибздики, в подачках не нуждаемся, сами добудем!» И оглушительно свистнув, разворачивал всю ватагу во свояси. Теперь Лавр с Аркашкой издали переглянулись, не здороваясь. Сапожник весело подмигнул. «Бороду отпустил Барчук». Аркашка раздался в плечах, отрастил рыжий чуб до бровей, но в росте сильно уступал Лавру. Разошлись чужими, как и прежде, не те лица, не родные. Первым делом непременно отыскать Евса, потом к Лахтиным, молочной матери и брату. Но в профессорском доме за горбатым мостком окна оказались заколочены досками крест-накрест. На двери шляпным гвоздем прихвачен обрывок записки. Переехали в последний переулок. Не близко, однако. И, повернув обратно, едва не столкнулся с соседом Евсиковых, часовщиком, кажется, по фамилии Гравве. Отчество часовщика Лавр напрочь забыл, едва ли и знал. Вспомнилась прибаутка — вера, надежда, любовь и отец их Лев. У старика-вдовца росли три дочери погодки. За время, что не виделись, часовщик сильно сдал, не узнать. Высох до бушмена, краснел неожиданно обветренным лицом, как пейзан на уборочной, и пересекал двор неуверенной заячьей походкой, идя нервно, петляя, будто следы путая. Пиджак цвета хаки болтался на спине колесом, как чужой, взятый на вырост. Гравве, напротив, легко узнал в высоком молодом человеке друга-соседа Костика, удивлялся росту, неожиданному появлению и отсоветовал искать Евсиковых. Убегли они из города то ли в Туреччину, то ли в Эфиопию. А на расспросы отвечал почти шепотом и озираясь. «Последний переулок. Поймите же, последний. Безумные правят городом. Вот такой Пиндельфедер. Зачем вы вернулись? Тут безоглядно жить нельзя. Подлый мир, подлый. Не вижу нигде, не вижу. Где он? Куда отлучился? Не могу молиться ему». Толком не объяснившись, торопясь, Гравве пустился наискосок к парадной. Часовщик, бывший сосед Евса, призрак прошлой жизни, малознакомый странный человек, теперь будто родной и нужный, потому как узнает Лавра в лицо. Значит, Лавр в своем городе. Значит, и вправду снова в своем городе. Значит, нет одиночества. Котика, котика. «Куда ты подевался, чепуха на чепухе?» Костина детское прозвище всплыло одновременно с историей про египетские мумии. Лавр заулыбался, продолжая бесцельно топтаться во дворе Евсиковых. Тогда, не дождавшись пасхальных каникул, сбежали с занятий в Музей изящных искусств. Наспор решили проверить выдержку и стойкость, просидеть ночь в египетском зале. Как выберутся обратно, не сговорились. Главное — доказать — могут. Потолочная богиня Нут распростерлась над ними. И пока Котя запрокидывал голову, определяя навскидку размах птичьих крыльев, Лаврик сумел забраться в укрытие между колонной с папирусом и саркофагом жреца. Но замечтавшийся друг его растерялся под пристальным взглядом служителя в дверях, покраснел, смущением и неуместной суетой выдавая себя. Музейщик заподозрил неладное. После короткого допроса Котька, физиологически не переносивший ложь, был раскрыт, насильно выдворен из египетского зала в зал Древнего Востока и дальше прочь, прочь. Осмотрев почти всю экспозицию, Костик застыл перед мраморным Давидом и более ни о чем не помнил. Но восхищали его вовсе не мощь фигуры или искусство воплощения библейского сюжета. Сына профессора медицины заинтересовала анатомическая непропорциональность некоторых частей тела. Правая рука изваяния казалась намеренно увеличенной, да и иудейский нос выделялся размерами. Перед самым закрытием музея Костик очнулся, вспомнил о товарище и сам поднял тревогу. Он испугался оставлять Лаврика в темном, жутко таинственном зале среди спящих с открытыми глазами мумий. Ему казалось невозможным вернуться домой и преспокойно лечь в постель. Надо знать Котю, чтобы обидеться на него за срыв эксперимента, за невыполнение договоренностей. Если Котя кого-то жалел, он жалел действенно и непременно собирался утирать слезы тому, кто плакал. По тревоге им поднятой служители произвели розыск и вызволили поколебавшегося в отваге Лаврика. На следующий день музей уведомил о проступке руководство Набилковского пансиона, а пансион — родственников-испытателей. Но, к удивлению мальчиков, дело обошлось довольно сносно, без особых издевок однокашников и разносов дома, а директор пансиона Иван Львович так и вовсе поддержал своих подопечных за побуждение к изящному досугу. Котька долго поминал провал, но винил не себя, а служителя. «Все кунсткисторикер виноват. Чепуха на чепухе, чепуха на чепухе». Друг славный, славный Евс. Если теперь незачем идти в последний переулок, и Евс действительно отбыл в Туреччину или Эфиопию, то айда смотреть город. Пройти тем маршрутом, какой не раз с отцом выбирали. Найти Москву прежней, довоенной, допереворотной. Горбатым мостком перебрался к базару. Рыночный гомон гнал дальше, и даже запахи не остановили. Стоят последние золотые солнечные дни, где город жив солнцем. Подался на Ерденевскую слободу и оттуда к путям Виндавского вокзала. Запах горячего железа тотчас напомнил страшный путь домой. Кровь и смерти напомнил. Доносились переборы гармошки и сухой надтреснутый голос, оравший частушку. «Лепота, лепота, ей гуляй, гопота, жизня распрекрасная, покуда Москва красная». Обошел стороной платформу, вагоны под паром. На вокзал заглядывать ни к чему, хоть и кричит паровоз призывно. Выбрался на вторую Мещанскую, а поперек нее дворами, палисадами, где и огородишком, сразу на третью. Прежде далеко вдоль обходить приходилось, теперь заборы роскошь. Уже другой вид улицы, не парадный, а обнажающий, стыдный, как взгляд с тылу, из-под подолу, с черного хода. Всюду задние лестницы, сарайчики, проходные арки и тупички. Сотворили из городских улиц проселочные дороги со сторожками в саду. Из форточек трубы самоварные торчат и тут, и там. Новые пролетарские печки. А флагов кумачевых понатыкано больше, чем труб печных. В воздухе не яблочный дух, а зловоние, ядовитые испарения нечистот. Нечищены мостовые, ступени лестницы, крылечки заплеваны, тут и хорошие дожди не справятся. У доходного дома Солодовникова остановился. Дом каре удивлял непохожестью на дома соседей тем, что с угла на две улицы спускался, и лифтами, делом в Москве нечастым. Здесь ведь Николай Николаевич Колчин проживал, покойного отца знакомый. Но сколько окон сейчас безразлично глазело на Лавра, не узнать, где квартира инженера. «Чего выглядываешь, сынок?» Старуха с бельевой корзиной тоже залюбовалась оконным рядом. «Знакомец тут прежде жил. До переворота». «Ты что, сынок, приезжий никак?» «Здешний». «Да разве нынче можно так-то? Молчи!» А знакомца твоего не найти топереча. Всех перетусовали. Человеков много, людей мало. Встренешь знакомца, а тот норовит на другую сторону перейти. Глаза долу. Здоровкаться перестали, даже соседские. А как заговорить, так все об одном. Как моетесь, чего едите, чем топите. А ранит-то и про фасон, и про засол, и про звон колокольный. Помочь? Не, отдышусь малость. Топереча на улице и не присесть. На растопку скамьи-то ушли. И заборы. Утром выйдешь во двор, а двора и нет. И дворники испарились, одни комиссары остались. Когда только повыведутся. Скоро. «Спаси, Христос! Во славу Божию!» Разошлись. Из окна первого этажа на парнишку в шотландском свитере и бабку с бельевой корзиной взглянул мужчина, притулившийся виском к перемычке деревянной рамы. Что-то уловимо знакомым показалось ему в фигуре паренька, задравшего голову на верхние этажи. Но мужчина не задержался взглядом на тех двоих, перенесся на раздумья о водомерах насосной станции. Из-за соседнего дома, мрачно нависая над крышей, вылезали верхушки гепнеровских башен, крестовских водонапорок. Сегодня он не мог смотреть на их помпейские зубцы. Страшно ходить по пустому дому, который когда-то был счастливым, и общее состояние существования невозможно. Застрелиться, что ли, и одним махом покончить. В глубине квартиры нервно забился дверной звонок. Противно со стены заскрежетал зуммер телефонного аппарата, и в унисон им загрохотали кулаком во входные двери. Страх всегда на поверхности, даже когда и вины за собой не знаешь. По нынешней людоедской жизни любой внешний повод есть предлог попрощаться, но тут и проститься не с кем. Хозяин холостяцкой квартиры задумчиво повременил и все же пошел отворять. На третьей Мещанской, не доходя Филипповского храма, Лавр замедлил шаг. Здесь, среди каменных трехэтажек с проходными арками, приютилась деревянная усадебка одного артиста. Имя его Лавр позабыл, а вот пудельков тутошних, белых, помнил. Посмотреть на них съезжались нарочно с разных слобод города, и улита-кормилица водила маленьких Лаврика и Дара посмотреть Чучо и Мучачу. Пудельки выступали, как обученные цирковые собачки. Случайные прохожие зрители из приезжих вызывали на бис. «Радость, радость! Где ты есть, радость? Что ты есть, радость?» Теперь ворота усадьбы плотно затворены, ни дымка, ни звука. И яблоки нетронутыми на ветках висят. Десятки глаз, должно быть, на них смотрят, ждут, как поспеют или как стемнеет. Издалека виден вытянутый шпиль башни, и тепло сделалось, жива Сухарева. Вышел на площадь, тут оживленнее. По мостовой в обе стороны катят автомобили и извозчики. Тащится понурый народ, все больше в картузах, без козырках, кадеты без погон, дамы без шляп, мужики в ватниках не по погоде. Будто нарочно стараются придать себе вид попроще. Площадь переходить не стал. Остановился напротив низенькой фигурки в кепи. Человек стоял у пустой трибуны спиной к троице в листах, лицом к площади и пристально смотрел Лавру в лицо. Они встретились взглядами через пространство, пересекаемое проезжающими экипажами, долго всматривались. Первым не выдержал Лавр, отвел взгляд, отвернулся. У подножия Сухаревой под провисшим красным полотнищем завязалась толпа, но реденькая, не в пример прошлым скоплением даже будних счастливых дней. Теперь никто не поднимался по крутому лестничному полотну, никто не спускался, и вся она, башня, словно сжалась, затаилась, притихла, старалась не выпячиваться своей имперской помпезностью среди малорослых зданиец, людей в шинелях, в новой пролетарской хронике города. Да и ход часов башенных выдохся, встали на 11 с четвертью. Лавр перешел к странно приимному Шереметьевскому дому. Здесь прежде Костин отец служил, профессор Евсиков. Ближние окна, лазарецкие, горели желтым болезненным светом. Когда гуляли на Сухаревской площади с отцом, папаша рассказывал маленькому Лаврику, как видел живого кита в Москве. Владелец морской выставки «Глит» привез такой аттракцион — кит с фонтаном, а город громилу эдакого не принимал. Лишь двор Шереметьевской больницы подошел для представлений. Здесь возвели бассейн и запустили самого настоящего кита. Вся Москва на Сухаревку съезжалась поглазеть, а Лаврик всякий раз просил, проезжая площадь, «Папаша, про кита расскажи». Посреди веселого ужаса и приятные воспоминания город держит, не упускает напомнить. Жила здесь радость прежде. обернулся на низкорослого в кепи, все глядит. Повернул обратно на Первую Мещанскую, ушел с площади, а в спину вперился тот в кепи, что не мог сойти с постамента. В чайной лавке Перлова на Первой Мещанской теперь советский цветочный магазин. На дверях табличка «Для совслужащих и коммунистов». С тумбы газеты трубят, беспроигрышная лотерея «Аллегри», билетик за 100 000 рублей. «Помоги голодающим», «Помогите инвалидам». Газеты, крики глашатаев, афиши, плакаты, слухи, а правды нет. Сердце билось навстречу милому одному местечку, и как болезненно люди бывают привязаны к месту. Надеялся и это место застать в живых, как Сухареву башню. Пусть там все будет прежним. Алавар, алавар! И самому смешно от детских своих грез. Сколько раз с мамой и дедом гуляли по тропинкам ботанического университетского сада, аптекарского огорода, под петровскими пихтами и лиственницами, любовались пальмами и английским садиком, следили за форелью и юрким лососем в Имплювии. Дед неплохо разбирался в ботанике и, громко рассказывая маленькому Лаврику о Хавее Фостера или о Панданус рефлексус, собирал вокруг себя кружок любопытствующих нянек и бон с подопечными. Как Лавр тогда гордился дедом, высоким седоголовым стариком с молодцеватой выправкой, неизменно вызывавшим внимание гуляющей публики. Тут же вспомнилась бабушка, под стать деду, своему супругу, рослая и стройная, но совершенно иного склада характера. Не любила шумных обществ, не желала чужого интереса, а ее собственного внимания хватало на каждую душу из домочадцев, так и замерла в памяти свечой, горящей к Богу. Когда не вбежит Лаврик в ее спальню, все бабушка у иконостаса стоит, то одного отмаливает, то другого. Повертится Лаврушка у ног ее, не посмеет голоса подать и убежит прочь. Знает, бабушка непременно спросит, чего забегал, когда договорит с Богом. А позже гимназистами и с Евсом в аптекарский огород забегали. Котьку завораживали кактусовые плантации и заросли бромелиевых или живородящих папоротников. Он мог часами говорить о каких-то многоножках. Зато Лаврика увлекал черепаховый пруд, где можно обучиться гребле на веслах. На подходе к месту поразило отсутствие старинных дубовых ворот. Теперь дорогу преграждало подобие плетня из тощих жердей. С внешней стороны висело объявление «заперто», с внутренней стороны плетень подперли кривым дрыном. В глубине сада какие-то люди в мешковатых одеждах, кажется, мужчины и две женщины, перемещались по грунту на коленях, воровато оборачиваясь. Справа от них пустыми глазницами таращилась на Лавра пальмовая оранжерея, как будто ставшая в коньке ниже, чем прежде. Стекла из рам то ли выбиты, то ли растасканы, перекрытие и обрешетка выломаны, местами свисая, как вывернутый карман. От немого остова оранжереи почти до входа тянулся прямоугольник безводного имплювия, заляпанного сухими листьями, травой и сучьями. Женщины, поднявшись, подхватили тяжелые кошелки и, озираясь, скрылись за оранжереей. Мужчина перебрался на их место, не поднимаясь с колен, принялся копаться в земле и вдруг с силой швырнул пустым лукошком в акациевый чистокол напротив. Потом уставился в небо, так и не поднявшись с колен, стал утираться рукавом. Точно молится или плачет? И чего тут делают эти псевдобогомольцы? Когда Лавр уходил, будто зажмурившись всем телом, чтобы не видеть раззора, спину кололи дедовы упреки. 200 лет саду Петрову, 200 лет разорители, нехристи. У дома Брюсовых будто очнулся. Из окон полуподвального этажа неслась граммофонная музыка, и грудной женский смех смешался с излишне громкими голосами кавалеров. Есть что праздновать? Или забыться люди хотят. Но беззаботный смех казался неуместным оскорблением слуха и чувств. Скулы свело, и оскомина противная завелась. Что же делается с нами? Что же? Возле усадьбы Баевых вдоль тротуара притулилась к стене кооперации черная гусеница очереди. Из глубины керосиновой лавки доносилась ругань, а на улице пережевывался мякиш вялого разговора. Ждать завсегда тяжко. «В деревнях резня. Землю не засеють. Заводы встали. На железке пути сбиты. У дитят ручки обглоданы. Зима в упор. Цурю по бумаге подписывает. Ага, их главный водку хлещет. В Долгаузе он. Большевики скоро лопнут. Много ты знаешь. Весной сыпняк пойдет. Китайцы трупы скупают в лазаретах. Голод, смерть. Проходи, давай в конец. Чего встал, зенки выкатил? «Проваливай, говорят!» На противоположной стороне Мещанской, как шкатулка, невзведенная ключиком, притих ладненький домик кузнецовской усадьбы. Мертво и пустынно показалось у Матвея Сидоровича. Окна зашторенные, ворота на замке, по стоякам ворот пирамидами вороха неубранных листьев, газетные клочья у ограды, вид нежилой. Бесстрастные атланты на фронтоне заняты вечным соперничеством, не отводят взгляда друг от друга. Каменным изваянием безразлично, что там с человеком, хозяином или прохожим. Длится вечное противостояние. Держат небо, набрякшее то ли водой дождевой, то ли враждой. Вспомнили семейные застольные споры. Тема посильности и непосильности. Тяжкая ноша всегда кара. Нету спорщиков живых. А каменные атланты бодрствуют. Таких падений не сыскать во всей Москве. Всего у одних Кузнецовых и есть. Домашняя молельня святого Матфея за кузнецовским палисадом затушенной свечой стоит. Забит крест-накрест вход досками. И ни лампадки в стрельчатых окнах, ни пения клиросного. А ведь нынче праздник двунадесятый, воздвижение креста Господня. В Слободском храме у Илии пророка поди праздничная служба идет. Пойти ли? Обошел хвост керосиновый, а на тротуаре другой загибается. Что дают, братцы? Табак. А вчера конину тут отдавали. Конек с по 25 рубликов за фунт прежде брали. Нынче 1000 поди. В крещение верблюжатину жрать будем. О! Газетные утки закрякали. Слыхали, чё брешут? После Всицевый хвост уперся, потом Сахарный, и так по всей Мещанке не пройти. По пути праздничного победного настроя не сыскал. Настрой будничный, торговый, брюхо говорит, не душа. Дошагал до водонапорных башен на привокзальной площади. Сверкают их шахматные туры карминным тарусским мрамором, по-прежнему сторожат с двух сторон крестовскую заставу. В верхнем этаже окошки бойницы светятся, должно быть, конторские сводку пишут. На ажурном мостике между башнями образ Божьей Матери живоносный источник, к Кремлю обращен. Не сбили еще, удерживается матушка, и снова на душе потеплело. Если прямо посмотреть и вверх на гепнеровские башни, увидишь прежнюю картинку — зубцы вгрызаются в небо. Как будто и нету никаких большевиков, как будто советы — мистерия и буфонада. Главное — не глядеть на вокзальный шпиль с красным полотнищем. Главное — не опускать глаз долу на кожаные спины, на голенища в гармошку, на мусор и плевки. Тот ли это город, смрадный, каменный, дремучий? Горько тебе, город Божий, горько тебе. Перешел железку, башни остались за спиной. Стал краем Пятницкого кладбища спускаться к базару. Опять чепуха на чепухе вспомнился. Еще учась в пансионе, собрались ночью идти на кладбище. И почему ночью? Но дело действительно прелюбопытным казалось. От кого-то из отцовых пациентов Котька узнал, что на Пятницком есть странная могила, захоронена одна голова. Трое суток в великой тайне выдвигали версии, но идти ночью за их разгадкой собрались под Радуницу. Праздник поминовения мертвых. Лаврику не внушала надежды мистическая затея, но невозможно оставить товарища. Котька сам себя выдал, подбирая экипировку, фетровую шляпу папаши, карбидный фонарь и дедову крылатку. Мать, застав сына за сборами, по странному набору предметов угадала замаячивший вояж и настояла на расспросах в присутствии отца. Котя физиологически не выносил ложь. Планы ночной Одиссеи рухнули. И с каким же облегчением Лаврик выдохнул, когда вылазка сорвалась. Его часто хвалили за правильность. Он с детства не доставлял хлопот взрослым. Ни кормилице, ни приходящей няне, ни матери, ни отцу. Он всегда уступал старшим, подчинялся многочисленным запретам, сносил укутывание и закармливание. Но странно, когда его хвалили за верный выбор, правильное решение, достойное поведение, откуда-то снизу, из пустот живота, к сердцу и горлу подступало протестующее недоумение. За что? Ведь так сами и учили его поступать. Не так ли и все поступают? Не солгал, не обидел, не прикословил, ведь так нетрудно быть безупречным. И Лаврик не знал способа прекратить беспечное похвальное поведение. Делать гадости и бедокурить ему не по сердцу. А когда с годами то же самое одобрение врожденных черт он стал получать и от людей, близко не знавших его, недоумение переросло в раздражение. Словно он не верил в чужую искренность и собственную заслуженность одобрения. «Лист лавровый, лаврушечка ваша, давит не хуже камушка пудового». Для друзей-гимназистов Лаврика и Евса так и осталось тайной, как голова умершего инженера, защищавшего имущество Маньчжурской железной дороги, оказалась в Москве. Нынче и вовсе не до истории китайцев-боксеров, отрезавших головы. Нынче столько голов покатилось под ноги, не поддается счету. У рынка совсем стемнело, к вечеру тут пусто. Наплевано, прилавки жиром лоснятся, поблескивают. До завтра здесь будет тихо и не убрано. С утра опять придет лобазник с сахарными головами, торговка с селедкой-заломом, крестьянин с салом и библиотекарь или учитель с подстаканником серебряным, с чашкой фарфоровой или крестиком нательным золотым, выменить на пару селедок, на шмат сала, на миску картофелин. Горько тебе, город Божий, горько жителям твоим. К храму Илии пророка так и не подошел. С горбатого мостка свернул к тупику. После длинного дня впроголодь возвращался неосвещенными улицами, глядел на черные окна флигеля и большого дома, сочинял себе. Ждали родные, они, дождавшись, задули свечи, улеглись спать, оставив под накрахмаленной салфеткой крыкимбуш или калач с маком. Обман помог разве что на минуту. Отпер замок, распахнул двери, услышал глухой звук своего шага в пустоте да шорох удирающих мышиных лапок по деревянным скамьям, столешнице и половицам. Один, один. Вот тут-то и настиг ропот. Если б не те... Новые, бесшабашные примитивисты с веселыми сумасшедшими глазами, рыскающие по городу с нигилистскими идеями, разрушающие и созидающие на руинах безумцы, оскорбители обитающих в гробницах, бугровщики, ловцы, опустошители, источники энергии разрушения, весельчаки, любители войн и революций, кожаные кентавры. Если бы не они, прельщенные, жизнь полная и разумная не пресеклась бы, мир не рухнул бы, не снялись бы люди из земель своих. В ропоте таком копилась двойная крамола, непринятие власти и воли Божьей. Он не отважился пойти против сущего, смирялся с потерей, но против тех кентавров не умел быть кротким. И жил, ощущая свою отделенность, вычеркнутость от преобразующих правил жизни. Преобразующие до поры не обращали внимания на устранившегося. Стояние в стороне — единственное сейчас возможное для него положение. Возможный исход — устоять. Жил бесчувственно, отрешенно, посреди света представления. Жил мечтою об опровержении окружающего абсурда. Может, и нету никаких большевиков? Молитва и грех. Молитва и грех. Никогда по-другому не выходило. Душа, душа, что же ты, одни на миру? Сироты, пустынножители, затмение. Горько тебе, город Божий, горько. Когда потянуло со двора, из сада, из большого дома на свет белый, тогда засобирался к Лахтиным. Улита-кормилица и молочный брат Дар, с тех пор, как съехали на отдельное жилье, приглашались в Лантратовский дом на каждый большой праздник и непременно в марте на детский день именины Лаврика. Подрастая, Лаврик и сам стал ходить в Шалопутинский барак, где Улита имела просторную комнату с отгороженной узкой передней. Тогда Дар заболел костным туберкулезом ног и позвоночника. Лантратовы приводили к нему врачей из полицейской больницы доктора Гааза и Любимовского лазарета. Улита сына в больничку не сдала. Мальчику предписано лежать неподвижно, требовался особый уход. Родители Лавра купили гипсовую кровать, где Дар вынужденно пролежал 1,5 года. Гипс в кровати не меняли, пока больной не вырос из нее. На время ожидания кровати большего размера, изготовленной под заказ, Дара отправили в Лосинку. Там, при почтово-телеграфной станции, местный подвижник, чудо-доктор, устроил детские палаты. Лаврик с мамой навещал Дара тем летом в дачной Лосинке и даже завидовал детям, целый день качающимся в гамаках на открытой террасе. Лаврик хотел бежать с Даром по красным гравийным дорожкам к купальням на Яузе. Но Дарка лишь грустно смотрел на брата-молочника. В пристанционном лесу солнце пробивалось к детским личикам сквозь щетинистую хвою корабельных сосен. Мальчиков в висячих кроватях накрывали одеялами. Посторонний не замечал торчащих из-под одеялок веревок, какими худенькие тела привязывались к фанерному лежаку. «Упрямый Дар!» выкарабкался. К зиме встал на ноги, а весною снова объявился на дне ангела у Лаврика в гостях. Подоспевшую не в срок гипсовую кровать свезли в лесной лазарет качающимся мальчиком. Теперь у закопченного храма Петра и Павла в Шалопутинском переулке набрел на свежее пепелище. Ночью барак сгорел. Нету Лахтиных. Погорельцы уже оплакали происшедшее и бродили по пепелищу, выискивая возможное ко спасению. Пожарная команда оставила потоки черной воды, милиция снимала оцепление. Тесными московскими переулками вместе с разреженными клубами дыма и запахом ночной гари расползались слухи. «Поджог! Вот тебе крест! Поджог!» Третьего дня в Малом Гаврикове знатно полыхало. Одно к одному. Там-то по гаузе с провиантом, а тут-то чего? Чего-чего? Корень зри. Охрана сама испалила. Проворовались? Следы замели. Все-то вы знаете. Да сами посудите, нажились. А отвечать не хочется. Так и бывает завсегда. Огонь пожрет. А наш барак-то при чем? Так Гаранин-то. На казанке служил. Вот, батенька, и я о том. О чем? Эки вы. В первом пожаре должно не без гаранина обошлось. А нынче ночью видел его кто? В том-то дело и есть. Никто не видел. Ивановы где? Тут-то где-то бродють. Лыскову в лазарет свезли. Кузовлёв старшой в морге. Малые ихние разбежались. Беда. Ныне у всех беда. Гаранина кто видел? Чего пристал? Милиции то дело. Тело в участок свезли неопознанное. Аккурат со второго этажа, в углу. А Лахтиных видел кто? Лахтиных? По разговорам, Улита месяц как съехала куда-то в Рязанскую волость. Должно, живы, а не с даром. Любопытствующие не расходились, глазели на девчушку, воющую у забора, на собирающих скарб среди обломков, на почерневшие стены храма. «Глянь, церква-то обуглена стоит. Неспроста. Кара Божья. Божие посещение. Да вы чего? Господа в поджигатели записали? Перебежчики они. Вот им зато и... Ага, перевертыши. Непоминающие в клире тутошнем. Какие непоминающие? Живоцерковники тута. Храпоидолы. Уже собираясь уходить, возле кучи обгорелых досок наступил на одну и ступнёй будто ожёгся. Вернулся на шаг и из мутной жижи выловил досочку расписную. Отёр ладонью, взыскательно в него всмотрелась Матерь Божья. Оглянулся, хоть у девчушки спросить, чья потеря, но у забора никого, милиция и зевак разогнала. Трамвай у Курского вокзала брали с боем. Две остановки лавр провисел на подножке, и лишь на третьей удалось протиснуться вглубь моторного вагона, тоже и в прицепном. Бережно к сердцу прижимал образок под свитером. Рядом пассажиры сплошь с мрачными лицами лениво бронятся. Скрип деревянных конструкций и грохот железа по рельсам перекрывал зычный голос немолодой кондукторши. Лавру, подчинившемуся общей заторможенности в тряске, тоже не с чего веселиться. Дорога, как и лестница, всегда пауза между тем, что было и будет. Промежуток, момент безвременья, когда от тебя ничто не зависит, как будто и нет тебя самого. Сиди, стой, трясись и клюй носом. Пропала Улита, и брата нет. Живы ли? Евс уехал, родители в земле. Под прошлым будто провели нестираемую черту. Никого у тебя теперь, Корсак. Жить тебе одному. Куковать, вековать, бобылить. Даже буфета вызвать к обедне перестали. Никого? А Матерь Божья под сердцем. Кулишки проехали, немецкую слободу. Трамвай тащился все медленнее, выдыхаясь на длинном маршруте. Тускнело небо. Фонари на крыше вагона слепо шарили в сумраке при поворотах. Чем дальше от центра, тем меньше народу подсаживалось, больше сходило. Остановочные павильоны пустовали. Кондукторша теперь дремала на перегонах, но вскидывалась при торможении, зорким взглядом выхватывала необелеченных. На подъезде к Хапиловке Лавр услыхал разговор двух парней с виду железнодорожников. «Вон, видал, надысь тут горело. Малый Гавриков, что ли?» «Поджог», — сказывали. «Ясно дело, буржуи жгуть». На Большой Почтовой и те двое сошли. Почти в темноте трамвай свернул в узкую кривенькую улочку, нещадно скрипя деревянным остовом. Затормозив со скрежетом на безлюдной Малой Почтовой, состав встал. Здесь вместо остановочного павильона устроена высокая лавка под мощным меднолистым дубом. И прежде чем трамвай снова двинулся, перед глазами трех человек, вагоновожатого, кондукторши и пассажира с задней площадки, начало происходить что-то тревожно непонятное. Через высокий сплошной забор на лавку к дубу свалился паренек в расстегнутом тренчкоте и кубарем скатился под колеса вагона. Попытавшегося подняться свалил мужик в косоворотке, перелезший через забор вслед за парнишкой. Тут же к ним ринулся третий, зацепившись полами шинели за чистокол. Косоворотка и шинель молча колотили тренчкот. Парень также молча отбивался от мужиков, но начал сдавать, отступая ближе к трамваю, и в плотной тишине слышались глухие страшные удары. Ни слова в голове у Лавра промелькнуло. «Забьют». И дальше одновременно все трое невольных свидетелей сообразили одно и то же. «Спасать надо». Лавр, не сходя с подножки, уцепил парня за воротник куртки, перехватил за подмышки и кулем перевалил себе за спину. Пока сам отбивался от мужика в шинели, рванувшего на неожиданную помеху долговязого пассажира, кондукторша втянула парнишку глубже внутрь вагона, дернула за шнур, еще и еще раз подавая сигнал «Двигай!», а водитель, выдав электрической трещоткой резкий треск, рванул состав с остановки. Мужики с минуту тяжело бежали сбоку, но тут же издались. Лавр закрыл дверные гармошки-створки и уселся на свое место. Парень, сидя на полу, утирая кровь на лице и держась за отвалившийся от проймы рукав, расхохотался. Над ним участливо склонилась кондукторша и протянула косынку с шеи. «Утрись, без билета провезу. Далеко тебе?» «Спаси, Христос, мне в последний переулок». «Ишь ты, в другую сторону катим. Кровище-то, за что тебя?» «Я физиологически не переношу вранья». Лаврик, уткнувшийся в вагонное стекло, развернулся и бросился к парню, поднявшемуся с пола. «Костик! Лантратов?» «Котика, милый мой котика! Евс мой дорогой!» «Погоди, не жми так, спаситель, намяли мне, выможешься!» Кондукторша уселась на высокое место и устало глядела на двоих молодых бородачей, обнимавшихся и тискавших друг друга. Потом пошла к кабине. «Прокопыч, ты ж две остановки промахнул. Теперь до парка никого не будет. Что там? Целуются!» «Вот только что душу Богу не отдал, а уже целуется». «Не гони так, Прокопыч, ноги гудут!» Вернулась в хвост вагона. «Эй, знакомцы, сходить будете? На разворотное кольцо идем». До Богородского добрались быстро. У развилки повезло встретить попутку. Телега со свиными тушами, уложенными поперек, шла на салотопный завод за Екатерининским акведуком. На ней поехали, сидя в обнимку, ногами качая, как на краю сарайной крыши, холодя спины о ледяные, назрястые свиные рыла. Возница и напарник его в охране переглядывались и удивлялись двоим болтливым пассажирам. Длинный крестился в темноту, а другой, шустрый, живенький, кривился, за ребра хватался и стонал. «Чудные!» «Ты знаешь, день какой сегодня?» «Хороший день. Я жить начинаю, котика». «И мне хороший. Спасение принял. Сегодня же четверток. Отец страшно рад будет гостю. Едемте, Лантратов, едемте. Я вам к кофе по-турецки сварю. И без кофе рад Леонтия Петровича видеть. Вот и славно. Мы чего переехали? Маму схоронили и в Слободке больше жить не смогли. Вот теперь у отцовой тетки живем. А четверги сошли сами собой. Не знал про мать. Покой, Господи, душу усопшей рабы своей. Твои где? Когда вернулись? Один вернулся. Схоронил родителей. Прими, Господи. Женат? Холост? Ты, что ли, женился? Что ты? Костя Евсиков не скоро обручится. «Ох, ох, любезный, выбирай дорогу-то, на кочках аж дух заходится». У Буфетовых Евсу отмыли разводы запекшейся крови, перевязали разбитую руку, подшили по пройме рукав тренчкота. Отпускать не хотели, но советовали все же в больничку. А Костику зачем в больничку, когда дома отец лучшим образом осмотрит? Дьякон Алексей Алексеевич так и ахнул, увидавший образок. «Похвалы Божьей Матери, Ветковская, на тополиной досочке!» «Вот дар-то какой тебе, Лаврушка!» В большой дом забежали на минутку икону пристроить. Костик с видимым удовольствием бродил по комнатам, крестился на знакомые образа, рассматривал позабытые предметы, часы напольные, бившие прежде приветственным боем, барометр, где из домика вышел горожанин, а жена его показала спину, чернильницу с гуслером, вазу галле с черной хризантемой, лудильный инструмент с припоем, карту мира довоенную. Бирюзовые шторы из дамаскина даже потрогал, не снится ли ему. И не замечал, как у Лавра нарастает изумление на лице. Потом и увлеченному чужим домом Костику невозможно стало не разглядеть странного поведения хозяина. Тот быстро-быстро туда-сюда заходил по комнатам, потом застекленной верандой поспешил мимо девичьей в кухню. Костик за ним. «Абак крали?» «Наоборот, ничего не понимаю. Что происходит?» «Вот и тут, гляди!» «Пироги с капустой, кажется, духовитые. Буфетовы подкармливают. Бывает, угощают, но сейчас Алексей Алексеевич ничего не сказал. Да и дом заперт. Ключи, вот они. Чудеса!» «Вот и я себе так сказал. Как вошли, сразу понял, что-то не то. Книжки стопочкой сложены, инструмент аккуратно разобран». Я с янтарем иной раз работаю, заготовки из Риги привез. А сюда чего прибежал? Форточка. Сегодня забыл закрыть, но с полдороги возвращаться не стал. К Лахтиным собрался в Шалопутинский. Вот дар, должно, женат уже. Ничего не разузнал. Барак их дотла выгорел. Живы ли сами? В мертвых нет, в раненых тоже. Добиться ничего вразумительного не мог. Все всполошенные. Но соседи вспомнили, будто с месяц назад Улита с сыном на родину подалась. Селезнёва, деревня ее. «А кто ж тебя пирогами-то почует? Тут рука же женская чувствуется. Ума не приложу. Веришь, Евс? И фортку-то отворенную с улицы не видать. Через сад, значит, в кухню пробрались. Странные воры, а пирог наивкуснейший. Попробуйте, Лантратов. Полы. Чтоб полы. Смотри, Котя, доска не просохла, каустиком пахнет, щелочью. Погасили свет, печи не разжигали, затворили накрепко форточку, проверили все окна. Это не к каустикам, Лаврик. Поверь мне, здесь пахнет чувством.